понял, глава, и да, Ичиро, спохватился патриарх, и явно от волнения, сейчас, второй раз, перешел с кига, вежливый язык, на обычную речь, без именного суффикса, ты уже научился пересылать фреймы воспоминаний, очень плохие, размытые, Хиаши-сама, плевать, высылай, руку Данза, я хочу это, видеть, мне нужны, 2 минуты, глава, жду. Итак, вновь прозвучал голос Хирузина. Мы переходим к вопросу 3, а именно, нападение Кьюби Ноика. Причины, время, ситуация, аналитика. И как следствие, подробности смерти предыдущей Джинчурики, Кушины Узумаки, а вместе с ней, Яндэми Хокаге, Минато Намикадзе. А также, повысил голос Хирузин, новые Джинчурики, и все подробности по нему. И первому, в этом деле, предоставляется слово, главе разведки и советнику, Данза Шимура Дона, благодарю, проскрипел хриплым голосом глава не и стукнул тростью о пол, призывая к тишине, скажу прямо и наперед, чтобы было время принять решение, новый сосуд Кьюби это, Наруто Узумаки, сын Кушины и Минато Намикадзе, от этой новости зал обернулся тишиной, перед смертью, семья Намикадзе, изловила и запечатала лиса в своем сыне, из подробностей, продолжил монотонно выплевывать слова Шимура, сосуд полностью, как психически, так и физически здоров, печать Джинчурики абсолютно стабильна, также, Данза упредительно, обвел зал подозрительным прищуром, говорю заранее, эта информация, проверена экспертами, Анбуни и Анбу, плюс, присутствующим здесь, Джиреи-саном, на что, беловолосый здоровяк и специалист печатей, подтверждающий и грустно кивнул, в данный момент, новый сосуд, находится под надежной охраной, охренеть, подумал Ичиро, вокруг, толпами шныряют эксперты и мастера фуинзюцу, только, никто их не видел, никогда, из собравшихся тут, уж, точно, вон как у всех морды повытягивались, прямо поле чудес, копни поглубже, и нарвешься, как в тех двух анекдотах, на специалистов, 1, по словам специалистов, Кьюби был активен 2 часа в октябре, а потом впал в спячку, они связывают это с тем, что Лис заранее был проинформирован о предстоящих параде и голосовании по поправкам в Конституцию Конохи. 2. А вы не бойтесь, что после проверки печати Джинчурики, будет резкий рост смертности? Спросил совет кланов у Шимуры. Нет, наши специалисты научились контролировать статистику. А теперь, вновь стукнул тростью Данза, вернемся к нападению Кьюби Ноика. И, тут я скажу следующее. Причины и время, возникшие ситуации частично выявлены. Согласно прогнозам аналитиков Фанбуне, во время родов, на Кушину Узумаки было совершено успешное нападение, с последующим высвобождением Кьюби. Как это возможно? С места, выкрикнул Курама и Нузука, а за ним, подскочили и остальные главы кланов. И тут, началось, шаг 15, переплетение жизней, часть 6. Какое-то время в зале стоял хаос, состоящий, в корне своей суммы из голосов патриархов кланов и нескольких людей из аппарата Хокаге. Все, за исключением старой команды Хирузина, а также Хиаши Хьюга, Шиби Абурами и, понятное дело, Шикаку Нара, похоже, удивились подобным раскладом ситуации. Со старой верхушкой все было ясно, проанализировал их поведение Ичиро Хьюга, они просто знали. Хиаши Хьюга, как и Шиби Абурами, в силу разных причин, таких как уникальное клановое воспитание, холодный характер, образ мышления, наблюдение за коллегами и ДР, просто ждали. Ну а, Шикаку Нара, что был столпом спокойствия сейчас, сосредоточенно думал, скорее всего, составляя прогнозы и, соответственно, потому и молчал. Остальные же, все это сильно напоминало неудачное выступление театра Кабуки. Наконец, когда шум немного утих, Данза Шимура вновь постучал тростью о пол, привлекая внимание к себе и, продолжил доклад. Как я уже говорил ранее, согласно проверке фактов и анализу с прогнозами аналитиков Фанбуне, во время родов, на Кушину Узумаки было совершено успешное нападение, с последующим высвобождением Кьюби Ноика. О каких фактах идет речь? Впервые подал голос Чоуза Акимичи, ожидая ответа от главы Анбуне, после чего, остальные тоже уставились на Шимуру, который в данный момент явно готовился читать по листку. Согласно проверке места проведения родов предыдущей Джинчурики Кушины Узумаки, найдены следы боестолкновения как во внешнем, так и во внутреннем периметре охранения родильного помещения. Подробности, пожалуйста, Данза Шимура Дона, попросил Шикаку Нара. Конечно, кивнул разведчик и перевернул лист. Стандартный взвод Анбу, в составе трех отделений, участвовал в охранении родильного помещения. Первое отделение, вместе с Минатонами Кадзи, Бивака Сарутоби, как принимающего Ильинина Ранка и соответственно, роженицей Кушина и Узумаки, находились во внутреннем помещении. Второе и третье отделения, в составе двух командиров джонинов, их заместителей, двух такубицу джонинов и личного состава, общим количеством в размере 16 чунинов, находились на внешнем периметре. Шимура, в очередной раз, перевернул лист и продолжил. Порядок внешнего оцепления был круговой, закрытый и двухслойный. Внутреннее оцепление, не считая Минатонами Кадзи, было по схеме номер 6, открытый гексагон. Источник сведений, уточнил Фугаку Учиха, засекречено. Недовольно ответил Шимура. Причина, таким жетоном, как и Данза, опять, уточнил патриарх клана Учиха. Раскрытие секретной информации, место проведения операций, использование методов, состав участвовавших групп Шиноби, способности оперативников Анбу и других факторов, относящихся к грифу секретно, не подлежит разглашению. П.Ф. Скептически, с легкой нотой презрения фыркнул Фугаку. Так и скажите, Анбу, с Терском, в очередной раз, провалила операцию, и теперь, в вашем лице, опять готовится повесить свой провал на кого-то другого. Эту схему действий, приподнялся, облокотившись о стол ладонями, глава клана Учиха, как Анбу, так и Анбуне, уже прочувствовали на себе, выучили и знают все кланы Конохи. Других объективных причин скрывать источник ваших сведений, его просто не видно. А потому, Фугаку обвел взглядом весь зал, и неожиданно высказал, предлагаю проголосовать, за раскрытие данной информации, полным составом совета кланов Конохи. Одну минуту, пожалуйста. Тут же, вмешался и надавил голосом Хирузин. Давайте дадим закончить доклад Данза Шимуре Дона. А ваш вопрос, Фугаку Учиха Дона, разберем в порядке очереди. Как удобно, следовать плану. Прищурился патриарх Учиха, но все же сел. Продолжайте, пожалуйста, Данза Шимура Дона. Только, не разочаруйте собравшихся здесь людей, обвините в ошибках Анбу, опять, какой-нибудь клан Конохи. И только глава разведки собрался говорить, как вновь поднялась рука. Прошу права голоса. Вслед за рукой поднялся и Найн Яманака, на что, все удивленно взглянули на него, после чего он продолжил. Данза Шимура Дона, скажите пожалуйста собранию, по какой причине роды Кушины Узумаки проводились не по проверенной методике, членами клана Узумаки и Синжу. И вот этот вопрос заставил всех окружающих задуматься. А действительно, почему? На что Данза недовольно сморщил лицо и сказал. Представители специальных подразделений Конохи, в лице командующего Сейки Бута и Анбу, а также, в моем лице, как главы Анбуне, обращались за помощью к клану Узумаки, но они нам отказали. А поконкретнее, уточнил Инаин Яманака, не выдали им клановых секретов, с постным лицом, мимолетом бросил Унка и Курама, Узумаки, и так им отдали принцессу клана и мастера печати в одном лице, замечу, с уникальным кепки Гинкаим и подготовленную джинчурики. Что Узумакам, теперь, полностью все секретные техники дарить нужно было Анбу. По каждому удобному случаю, Унка и Курама Дона, тоже вмешался и повысил голос Хирузин. Не обостряйте ситуацию, я уверен, в случае с кланом Узумаки были особые обстоятельства, суть которых, к сожалению, мы теперь уже не узнаем, ведь к моему глубочайшему сожалению клан Узумаки. Но тут, неожиданно, в дверь постучали, а затем, с каменным выражением лица, вошел 30-летний человек, в мужском черном кимоно в стиле ханьфу с красным моном в районе груди в виде закрученной в себя спирали, символа водоворота. Это был Хайра Узумаки, новый патриарх клана Узумаки. И это, мягко говоря, вызвало довольно большой диссонанс у окружающих людей. Меж тем, Хайра Узумаки прошел на свое место, приветственно поклонился собранию и, повернув голову в сторону Хирузина Сарутоби и Шимуры Данза, сказал, «Пожалуйста, продолжайте, Хирузин Сарутоби Дона». Красноволосый одним глазом глянул на бюллетень на столе, согласно кивнул ей, тем самым показав остальным, что уже ознакомился с этой информацией и, пристально посмотрев и задержав взгляд на Данза Шимуре, улыбнулся ему, вместе с бывшим третьим Хокаге. «Я, как все остальные собравшиеся здесь, внимательно вас слушаем. И да, прошу простить меня за опоздание, дела клана». Мужчина еще раз поклонился и сел на свой стул рядом с представителем клана белоглазых шиноби, Хьяши Хьюгой, КХМ. Прокашлялся Сарутоби. «Так вот, думаю, из-за некоторых нюансов, представители Анбу не смогли найти точек взаимосоприкосновения по этому вопросу, а поэтому начал смазывать события и попытаться замять тему Хирузин. Тем временем, Хайра тихо обратился к рядом сидящему второму человеку, а конкретно Фугаку Учихи, и быстро вник в тему текущей ситуации, а затем, продолжая сверлить взглядом Шимуру, дождался, пока Сарутоби закончит и задал вопрос главе Анбуне. «Вот значит как, Данза Шимура Дона». Вновь поднялся красноволосый и показательно обвел взглядом зал. «Фугаку Учиха Дона сказал мне, что ссылаясь на внутренний распорядок, какие-то невнятные отговорки и якобы секретность, вы отказались поведать причину случившейся трагедии Канахагури Носата 10 октября этого года». Увидев толику недоумения и явный интерес окружающих его людей, Хайра с легкой улыбкой на лице пояснил собранию: «Достопочтенное собрание, видите ли, с 1 июля и по 3 августа этого года, трижды общим числом, не считая саму Кушину Узумаки, к моему клану обращались главы представителей следующих структур: Анбу и Анбуни и непосредственно сам четвертый Хокаге, Минато Намикадзе. Суть их обращения была следующей». Начал было объяснять Хайра, но его неожиданно перебил Хамура Митакада. «Протестую». «Заткнись», — резко повысил голос Хайра, а после гневно продолжил, под удивленными и озадаченными взглядами: «Суть обращения силовых структур Анбу и Анбуне, а также четвертого Хокаге была следующей. Все они, раз за разом, сначала просили, а затем, после первых двух отказов, уже настойчиво требовали, чтобы клан Узумаки передал в их руки секретные техники абсолютных барьеров, а также руководство по их изучению и подготовке соответствующих мастеров. Однако», — поднял руку красноволосый и еще раз оглядел весь зал, показывая тем самым, что сейчас начнется самый смак, — «да будет известно вам всем, всему собранию кланов, что по уговору Узуши Агакури в лице представителя Мита Узумаки сама, как первый джинчурики Киюби Ноика и великим селением Канахагури Носата, был заключен и подписан вечный договор об обучении и передаче джинчурики. И в этот договор первыми и главными двумя пунктами входит передача сосуда джинчурики из правящей, как наилучше подходящей ветви клана Узумаки, по следующим причинам. КХМ, — прочистил горло патриарх Узумаки. — Они таковы. Первое. Для самого сильного хвостатого зверя подходит лишь некоторые из людей Синжу. Это связано со спецификой их кетки Гинкая, особого телосложения отдельных представителей этого клана и силой их специфической чакры. А также, в наилучшем раскладе, подходит для создания джинчурики представители клана Узумаки, именно из правящего рода, по причине чрезвычайно сильной ян составляющей чакры и еще более лучшей, чем у Синжу, ввиду уникальности кетки Гинкая Узумаки, предрасположенностью к пространственному запечатыванию, в том числе и в свои тела. Пример Мита Узумаки сама, которая в преклонном возрасте 73 лет без смертельных последствий пережила извлечение девятихвостого демона леса, перезапечатала его, а после в течение нескольких лет обучала Кушину Узумаки, тому лучшие доказательства. Второе. Продолжил Хайра Узумаки. Предыдущий джинчурики, либо глава рода Узумаки, которому по уговору между Канахой и Узуши Агакури в лице клана Узумаки и принадлежит Киюби Ноика. Да-да, вы не ослышались. Вот тот самый договор. И Хайра достал копии, попросив представителя Анбу раздать их собранию. Киюби Ноика принадлежит клану Узумаки, и как глава клана Узумаки, он должен обучить джинчурики Узумаки до мастера ранга Фуинзюцу. Это делается для наилучшего подавления и использования Киюби со стороны джинчурики. Так вот, Кушина Узумаки являлась таким мастером, поскольку была лично подготовлена Мита Узумаки сама, женой Хаширамы Синжу. Надеюсь, в компетентности этой великой женщины никто из собрания не сомневается. Красноволосый обвел зал вопросительным взглядом и, получив одобрительные кивки от глав кланов, а также сильный прищур от Данза Шимуры, продолжил: «А потому, как вы видите в договоре, что вы держите в руках, клан Узумаки полностью и безоговорочно исполнил свои обязательства, о чем и свидетельствуют подписи со стороны третьего Хокаге Сарутоби Хирузина Дона и Мита Узумаки сама. Договор исполнен и закреплен, а потому мы переходим к третьему и последнему пункту. Обратите внимание, не обязательному, но крайне желательному пункту, под названием «Место проведения родов женских представителей в джинчурике». Поясните, пожалуйста, это момент», – высказался представитель Ирьяхан и глава центрального госпиталя Хироши Акихира. «Все мы знаем, что женский организм намного более устойчив к интоксикациям чакры, как внешним, так и природной предрасположенности, внутренним». «Конечно, Хироши Акихира Дона». Итак, Хайро Узумаки продолжил. «Как многие из присутствующих здесь, наверное, знают, у Мита Узумаки сама было трое родных детей. Все они родились абсолютно здоровыми и соответственно, все три раза роды прошли без каких-либо осложнений и последствий. А значит, тут, Хайро повысил голос. Это показывает, причем очень наглядно, что подготовка и проведение родов Джинчурики процесс надежный и неоднократно проверенный временем. До трагедии 10 октября данный процесс проходил трижды, и все, всегда абсолютно, происходило идеально, без малейших помарок. Поэтому, третий пункт договора, клан Узумаки всегда настаивал соблюдать, а именно, проводить роды Джинчурики в предварительно, особым образом подготовленном месте и по специально для этого разработанному ритуалу. Ритуалу, который давал полный контроль как над Кьюби, так и над местом проведения родов Джинчурики. Таким образом, соблюдались гарантии ответственности как следствие договора принадлежности Кьюби Ноика клану Узумаки. КХМ прочистил горло красноволосый. Уважаемое собрание, всем этим я пытаюсь до вас донести, что сам Джинчурики, по означенному договору, принадлежит Канахагури Носата. Полностью и безоговорочно. Однако, Хайро поднял указательный палец, акцентировав тем самым важность момента. Именно Кьюби принадлежит клану Узумаки. И гарантия сохранности нашего клана, а следовательно и безопасности Канахи, от любых возможных причин дестабилизации либо уничтожения, состоит в том, что роды Джинчурики по договору, очень желательно, последнее слово глава клана Узумаки выделил особо, проводить в клане Узумаки, по всем обозначенным правилам безопасности. А чем, вы, опять же, прямо сейчас, можете прочитать в предоставленных вам образцах договора. А теперь, я обращаю ваше внимание, на то, что представители как Анбу и Анбуне, так и сам четвертый Хокаге, добровольно и без каких-либо побуждений со стороны, в одностороннем порядке, со своей стороны отказались соблюдать последний пункт вышеозначенного под номером 3 договора. А чем, как вы видите, письменно зафиксировано, а потому, всю дальнейшую ответственность они полностью взяли на себя, с иронией высказал глава клана Узумаки, а затем еще больше вбросил кричащих подробностей. Все переговоры по данной теме фиксировались на визуальную запоминающую фуин-сферу. От последней новости, Хирузин от чего-то быстро вспомнил свою сферу-телескоп, с помощью которой он частенько любил подглядывать за молодыми и сексуальными кунаичи в Ансине, а потому, также быстро сопоставил, откуда второй Хокаге Табирама Синджу почерпнул идею создания этой самой кристальной сферы телескопа. Хотя о подобных сторонних артефактах он и не ведал, а уж, что, нечто подобное есть у кого-то еще, под боком, тем более, он подозревал теоретическую возможность их наличия в Узуши Агакуре, но не более. Однако на деле, все оказалось иначе, и это, было очень тревожно. А меж тем, Узумаки продолжил выкладывать свои факты. Также, в защитном барьерном комплексе нашего клана, есть образцы чакры, время пребывания и маршрут передвижения всех посетителей нашего клана. У нас, все зафиксировано, и доказательства у меня на руках. Хайро Узумаки, медленно, безопасно и напоказ, со внутренней стороны ладони распечатал вышеозначенные материалы в виде той самой сферы трех металлических фуин-стержней, стандартных регистраторов чакры, тех самых, что клан Узумаки при создании этой деревни предоставил Канахе. Понятное дело, что в барьерном сенсорном центре Канахагури Носата таких же стержней было намного больше, для слежения чакра барьера внутри и по периметру всей Канахи. Как только это увидело все собрание, то очень многие люди подумали, что клан Узумаки самые отъявленные из известных им параноиков, а еще, что каждому из их кланов тоже не помешали бы подобные приспособления и артефакты слежения и записи. На этом моменте, особенно, очень сильно прищурился Данзо Шимура. По разным причинам, пока многие читали, вникали и анализировали суть предоставленных им данных, Унка и Курама вежливо поклонился красноволосому и сказал: «Прошу, продолжайте, Хайро Узумаки Дона». В отличие от представителя нашего Анбуне, с его несуразной в данный момент и в данной ситуации скрытностью, Вы сегодня настоящий глаз разума, и поведали нам много интересных фактов, на что красноволосый кивнул и, взяв лист, зачитал. Как вы прекрасно все видите, из предоставленных и подтвержденных фактов, представители Анбуни в лице Данзо Шимуры и Анбу в лице 4-го Хокаге Минатанами Кадзе, на свой страх и риск, без оповещения собрания кланов, на этом, красноволосый сделал особый акцент, отказались от проведения операции родов Джинчурики. По пункту 3 в вышеозначенном договоре, роды Джинчурики, Кушины Узумаки, они провели абсолютно самостоятельно и в полном секрете ото всех. Они не доверились профессионалам в лице клана Узумаки и все сделали на свой страх и риск. Результаты этого решения, Хайра показательно обвел весь зал рукой, мы, к сожалению, наблюдали 10 октября, как и его последствия, до сих пор. На этом у меня все. Шаг 16. Интерлюдия 1. Кошачий след и химиклана. Часть 1. Днем ранее, утренние лучи солнца, осенний ветерок в неспешном танце падающих листьев клёна и, редкое, но приятное слуху пение иволги. Теплый октябрь. Казалось, его природа после ночного легкого дождика, несмело, просыпалась и оживала, и цвела осенними красками золота и хурмы на ее близлежащих и редких деревьях. И, вся эта атмосфера, теплый спелый октябрь, сейчас была великолепнейшей декорацией уединенному саду со старомодным тисицу, чайным домиком, что приютил в себе пару отдыхающих, женщину, хозяйку этого домика и ее гостя, мужчину, что поддерживал разговор с ней за традиционным чаепитием синча. Хозяйка тисицу была молода, внешне не дотягивая даже до 21, и очень красиво. Овальное лицо обрамлено из сине-черными прядями волос, они спускаются легкими волнами на плечи и спину. Темный цвет волос оттеняет светлую кожу, на лице выделяются миндалевидные глаза, насыщенные серебряным сиянием оттенка лунного цвета, их обрамляют длинные пушистые ресницы, они отбрасывают тень на покрытые еле заметным румянцем щеки. Иногда, когда женщина тихо смеялась, ее глаза, словно искрились, а во время грусти взгляд становится томным и более глубоким. Одета хозяйка домика была в легкое белое кимоно с широкими рукавами и, подпоясана длинным лавандовым оби, на котором, сейчас, вместе с ней, сидела красивая белая кошечка, что дополняла цветом своих пурпурных глаз и завершала ее картину, красавица Химавари и чаепитие. Мужчина же, выглядел, в какой-то мере даже драматично, у него была яркая и контрастная внешность, утопающая, по большей части, в темных красках, орлиный взгляд, немного хищный, острые скулы, тонкая линия улыбки. Рост, в виду сидячего положения, можно было определить как средний, около 180 см. Фигура его имела ярко выраженную мужскую черту, широкие плечи, открытые кимоно и высушенные мускулатурой предплечья и, в купе с ними, длинные пальцы аристократа. И, да, он, как и сереброглазая хозяйка тисицу, чайного домика, тоже принадлежал старшей ветви древнейшего и славного клана Хьюга. Неспешно, потягивая левой рукой чай и ведя светскую беседу с красавицей Химавари Хьюга, мужчина, параллельно, иногда отвлекаясь на черновик, переписывал кистью скромное письмо-свиток, которое, затем, свернул до размеров мизинца в такой же футляр и передал, вместе с сахарным кубиком-взяткой, пушистому призывному питомцу, кошечке Никомята, Рейки-сан, Рейка-сан, Ичиро Хьюга. А это именно он был гостем хозяйки тисицу. Обратился мужчина к довольно урчащей и слизывающей третий мятный кубик, с заметно окосевшим взглядом, кошке. Заранее вам признателен за ваши труды. Найдите, пожалуйста, и доставьте ей этот свиток. Ням-ум-ням. Замурлыкала, высунув от удовольствия язык, кошка в ответ. Конечно, и Чиракун. И, найду, и отдам, и, даже дам себя погладить, но, чуть-чуть, только, ты еще этих мятно-сахарных кубиков в следующий раз принеси, побольше, раз в 5, нет, лучше, в 10, а идеально бы, Эмэрурмиэу, в 50. После последней фразы, Рейка, неуклюже плюхнулась на задницу и с сильно расширенными зрачками и ошалевшим взглядом, начала, словно наркоман, следить за гипнотическим покачиванием хвоста, перед своей довольной мордой с усами. «Все будет в лучшем виде, Рейка-сан», — ответил серьезно Ичиро и поклонился, словно самурай господину, на что Химавари Хьюга, весело смотревшая за этой пародией театра кабуки, прикрыла рукавом лицо и тихо, даже с легким писком, в очередной раз захихикала. Белая кошечка, явно одобряя порыв мужчины, очень важно кивнула мордочкой, косо шатаясь, встала со второй попытки на все четыре лапы, после чего, со звуком пуф, на ее спине появился мини-рюкзак, куда и скрылась свиток-посылка. Какое-то время, явно пребывая в эйфории, кошечка, кося мутным взглядом за спину, и однозначно по инерции пытаясь сцапать пастью своевольный хвост, нарезала круги. Она, параллельно принюхиваясь к своему бизнес-партнеру по нелегальным мятным поставкам, Ичиро Хюга, лизнула его за ладошку, запомнила его запах, чихнула слюнями на него, пометив, а затем, растянуто мяукнула. «Мриумня, будь хорошим мальчиком, Ичиро-кун, и приготовь обещанный товар сахарных кубиков, в срок, и, не забудь денежку, за посредничество». П-плюс, стараясь держать речь ровно, чтобы язык перестал, наконец, заплетаться, продолжила Никомята, основная сделка, за твой счет, естественно. Договорились, через неделю все будет готово, не сомневайтесь, Рика-сан. Мужчина Хьюго снова уважительно поклонился кошечке и добавил, за процветание нашего с вами нового бизнеса. И, Ичиро, отсалютировав кубиком мятного сахара, отдал последние пушистые бестии. До скорой встречи, Ичиро-кун. Мигом сцапала кошачью наркоту Рейка, а затем, давясь угощением, поклонилась и женщине Хьюго. Химавари-сан, НФМ умням, спасибо за гостеприимство, но, мне пора. И, со звуком пуф, будто теневой клон, кошка растворилась в облаке обратного призыва. Мелкая вымогательница, на секунду потеряв лицо, расстроенно пробормотал молодой Ирянин, Ичиро Хьюго. На что, хозяйка домика Тисицу, заливисто засмеялась. А я и не знала, Ичиро-сан, что кроме Шиноби и Ирянина, у тебя есть и жилка бизнесмена. Видимо, поэтому ты сторговался, даже с кошкой. Улыбаясь и еле сдерживая новую порцию смеха, продолжала подшучивать Химавари. Это твое мужское обаяние, или, тебя так сильно любят призывные животные, а может, навык торговца, аккуратно язвила жена главы клана Хьюго, не переходя черту, и параллельно с интересом, изощренного, любящего тонкий юмор, сатирика, изучала собеседника. Скорее, последний пункт, Химавари-сан, я, взял самые лучшие от Узумаки. Наигранно грустно вздохнул, хмыкнул Ичиро и ответил на следующий, немой вопрос женщины. Второй, гражданский кепки гинкай всех Узумаки, торговля. Увы, до бабули минами мне далеко, как пешком до луны. Иначе бы, эта хитрая кошка ушла отсюда лысая с долговыми расписками в мою пользу. А потом, еще, посылки бесплатно таскала. А почему, ты, решил, Цунади Синжу, вдруг, написать, задумчиво, прикусив нижнюю губу, внезапно переключилась и зацепилась за слово посылки, подозрительно прищурившись Химавари и, быстро поменявшись лицом, осмотрела Ичиро взглядом заплечных дел мастера Ибики Марина, новой восходящей звезды отдела пыток. Уж не удумал ли ты сбежать, пока мы тебе невесту подыскиваем, к этой, КХМ, почтенной женщине, с большими перспективами? Нет-нет, меня и здесь устраивает абсолютно все. Опасаясь женского коварства и потерю свободы раньше времени, в прыжке переобулся Ичиро. Ирянин Ранга-сан, не расстраивай наших девочек. У нас, то есть у них, поправилась, и с довольной ухмылкой погрозила пальчиком Химавари, большие планы на твой звездный час. И эти планы есть средства. Открою тебе по секрету, Ичиро Дона. Продолжила, играя суффиксы Кига, сгущать краски хозяйка Тисицу. И в борьбе за это средство женщина не знает пощады. В схватке за мужика не щадят никого, ни родственников, ни подруг, ни детей. А ты у нас, молод, и до сих пор, холост. А потому, вот тебе один из примеров. Как бы по секрету, дорвавшись до благодарных ушей, начала с еще более коварной улыбкой вещать жена Хиаши, одновременно, незаметно утащив черновик письма Цунади Синжу, прямо из-под носа наивно отвернувшегося Ичиро. Есть у меня одна подруга, женщина определенного склада ума, не подсуетилась и проворонила перспективного джонина. Некоторое время она думала, что у них отношения. Конечно, это не твой случай. Сразу же добавила Химавари, продолжая заговаривать зубы Ирянину, пока сама читала записку. Но первая девушка, ее конкурентка, вдруг ощутила неудобство. Без подарков, вздохов, ресторанов и обожания она загрустила. И, но, тут, хозяйка Тисицу переиначила сама себя. А все наши девушки видели, как ты красиво ухаживал за бедняжкой Юка. И также, они видели и знают, какой ты добрый, сильный, умный, работящий и, скажем прямо, обеспеченный молодой человек. Да-да, не удивляйся, Ичиро-сан. Все видели, как ты тратишь сотни тысяч и миллионы ре на покупки какого-то научного оборудования», — фыркнула красавица. «А семьей, почему-то, до сих пор не обзавелся. Хотя, свиток невест, Такашидона тебе должен был передать, ведь так, все верно, Химавари-сан». Тяжело вздохнул мужчина и решил побыстрее оборвать неудобную тему. «Я как раз для повышения карьеры хочу встретиться с Цунаде-сенсеем, Ильинином ранга С. С помощью нее, я быстро пройду бюрократию аппарата Хокаге, а затем, уже можно думать о матримониальных делах. Поэтому, давайте, все же, на пару месяцев отложим этот вопрос и лучше обсудим клановые дела. Ну, ладно». Уже успев прочитать и убедившись в безопасности письма Синжу, милостиво и больше в шутку, надулась и кивнула рукавом кимоно хозяйка Тисицу. «Вижу, что ты серьезный молодой человек, так что, я поддерживаю твои начинания». А потому, задумалась на показ сереброглазая женщина, «давайте, Ильинин-дона, перейдем к Хинати-чан, моей сладенькой доченьке». И женщина с любовью, аккуратно погладила рукой свой уже заметно округлившийся животик. «Конечно, Химавари-сан, разрешите, я осмотрю вашу дочь Гейкуганом». Прошла неделя с последнего посещения, и нужно убедиться в благоприятном развитии плода. «Разрешаю, Ичиро-дона». Вновь переключилась на Кига, жена главы клана, и сразу перешла на деловой лад. «Я соблюдаю все ваши предписания и увеличила потребление чакра-содержащих фруктов и салатов с белками до 5 раз в день. Это хорошо. Также, со следующей недели, нужно свести к минимуму использование иньян-техник, за исключением специальной гимнастики для беременных. И, добавим», чиркнул Ичиро очередную строчку предписания, «легкий массаж чакрой, вашей кейракуки. Вот свиток, в нем все есть». А затем уточнил: «массаж, желательно, делать Ильинину, в силу понятных причин, или, вашему мужу, поскольку чакра, его и, ребенка, очень схожи в своей сути». Искренне улыбнулся и продолжил вещать молодой человек: «так, вреда не станет, а будет лишь польза. Вам и этой милой малышке лучше это будете. Вы, Ильинин-дона». Краснея щеками, опустила голову Химавари Хьюга, а затем, мельком и хитро бросила взгляд на Ичиро. «Как скажете, госпожа». Про себя сглотнул, осматривая бейкуганом изгибы шикарных бедер и соблазнительную грудь третьего размера красотки Химавари Хьюга, а затем, мысленно, оттянул пальцем воротник от своей шеи молодой Ильинин. Будущая же мама очень внимательно следила за реакцией на свои провокации со стороны мужчины Ильинина, Ичиро Хьюга, и его реакция ей, как минимум, нравилась, а как максимум — полдень и услада. Мысли хозяйки Тисицу. Внимание, эротика плюс 18. Мужчина ушел, и хозяйка Тисицу, всем телом откинувшись на подушке, томно вздохнула, тем самым невольно заставив подняться свою роскошную грудь. Она, хитро прищурившись, облизнула свои сладкие губы, а после, раздвинув их в обе стороны, в коварной улыбке продолжила аккуратно подглядывать бейкуганом и, с придыханием, думать и фантазировать о юном Ичиро-дона. Такой молодой и горячий, умный и обходительный, перспективный и уважающий, и, что самое главное, явно ценящий женскую красоту. Искренне ценящий. Вспомнила Химавари, как Ильинин-сан, пылая щеками и бейкуганом, голодно разглядывал, пожирая глазами ее сладкие бедра и, в данный момент от возбуждения, торчащую грудь и ореолы сосков. А еще, Химавари отбросила столь возбуждающие и грешные мысли, и, успокоившись, перестала ласкать свою грудь. Ичиро-дона, что у него не отнять как мужчины, умеет быть с женщиной, слушать, и, самое главное, слышать ее, нас, женщин. Эх, раздался вздох разочарования, повезет же какой-нибудь дурочке с личным счастьем, семьей, любовью. И новая мысль обожгла бедра хозяйки Тисицу надеждой, интимными играми, секс с привлекательным Ильинином, поездка на отдых в другой город, ленивый отпуск у моря, и в Хьюга грезах появляется высокий сереброглазый атлет, предложивший помощь в нанесении на спину солнцезащитной мази. Следующее за этим страстное продолжение на диком пляже в единении с природой подарит только приятные эмоции. Не нужно беспокоиться о песке в труднодоступных местах или укусах насекомых. Ильинин позаботится о мелочах, в том числе, коварно хмыкнула Химавари, и массажи спины, рук и ног, внешней стороне ягодиц, ну и кейракуки, как прелюдии. Нежный приятный секс, вздохнула Химавари. Мне не хватает ощущения невинности и трепета, как в начале сексуальной жизни. Ускоренный ритм жизни не всегда оставляет достаточно времени для прелюдии. Только представлю себя непорочной принцессой, не устоявшей под напором ласкового и заботливого партнера, и сразу теку, как снег по весне, в мире грез и горячих фантазий, или оральный секс. Уж кто-кто, но Иренин просто обязан знать эти секреты, что женщине проще достигнуть оргазма с помощью ласк между ног, языком. Увы, недостаток подобного в жизни Кунаичи, пусть и оставивший службу, компенсировать сложно, и, что греха таить, крайне рискованно, в клане Хьюга уж точно, в мире лишенном фантазий, нашем мире шиноби. Тут Химавари иронично хмыкнула и отметила, особенно, когда у тебя черствый муж, не слышащий женщину политикой скорострел. А мне хочется счастья и самую чуточку разнообразия. Например, мысль опять подстегнула воображение, такой вариант, как ласки с продолжением в необычном месте. Скала Хокаге, или, Насидате, военная яхта Дайме, посреди океана Канаши, либо, мрачные полянки леса смерти, на пике гигантских секвой, у самых небес. Все, где бы хотела побывать я, и на что способно воображение объятой территории Хонокуни. Эксклюзивная новая книга Джирая сама пестрит подобными видами, заманчивыми описаниями и искушающими событиями. Ах, томно сглотнула слюнку хозяйка Тисицу, так почему бы не совершить, в мире грез, приятное путешествие, тем более, путешествие, довольная ухмылка вновь озарила лицо, с изменой партнеру. Меня давно посещают такие фантазии, но, беспокоиться не стоит, то, что случилось в воображении, не говорит о проблемах в отношениях. Ведь так, женщины мечтают позволить себе немного разнообразия. Беспокоиться стоит только тогда, легко, но все же вздохнула Химавари, когда фантазии превращаются в навязчивые мысли, которые преследуют тебя ежедневно. Как метко говорит Ичайча, шедевр Джирая сама, такое часто встречается в парах, которые уже долгое время живут вместе, скажем так, в обыденных отношениях. Нам становится скучно, хочется разнообразия, и тогда на помощь приходит реальность. А потому, аппетитный Ичиро Дона, я попробую и надкушу тебя первое, и сама подберу тебе тихую дур, невесту, с определенным складом ума. Что будет молчать в этом вопросе, ухмыльнулась хозяйка Тисицу, ведь Хисунами, сестрица, идеальная жертва. Выбор я тебе предоставила, молодой Ириенин-сан. Свиток Такаши Дона уже отдан. Он получил его. Ты же Ичиро-кун, как честный мужчина, сам в этом признался, и уже согласился жениться на наших условиях. А потому, мне, как главный, на Кадо-Хьюга, женщине-свахе, в данном вопросе, полностью развязал руки. И оттого, довольно прищурилась женщина, через 2 месяца, я затащу тебя в стойло с помощью Цурисё, контракт свиток, предоставляет молодым и их семьям необходимую информацию, которая содержится в специальных документах, Цурисё, досье, содержащие также фотографии молодых и дополнительные данные, включая разрешенных любовниц и даже жен, передаваемых по наследству, пунктах женитьбы. Мне, Ичиро-кун, знаешь ли, хочется тоже, гибко выгнулась Химавари, потянулась как кошка и встала, неспешно двигаясь решать женские дела клана. Внимание, ласки знающих акупунктуру рук Ирининой, сладкие любовные прелести, желательно, чаще, быстрого раза, за холодных одиноких и долгих полгода. Внимание, эротика плюс 18, конец, шаг 17, интерлюдия 1, часть 2, 30 октября, 16:00, территория центрального госпиталя Канахи. По протоптанной тысячами ног дорожке, сейчас, вместе с трафиком посетителей и пациентов, двигался 14-летний, черноволосый и аристократично выглядящий красивый юноша. На спине его, треплющий легким ветерком черную майку, был изображен символ клана сооснователя Канахи, красно-белый веер Учиха. Также, на его правом бедре, была закреплена металлопластина «Хитай-Ате», а под ней находилась небольшая повязка с надписью «Средний ниндзя», что означало, что этот юноша уже достиг ранга чунина. Мамору Учиха, а это был именно указанный выше юноша, сейчас шел по секретному поручению своего патриарха на встречу с конкурентом и одновременно временным союзником Учиха, Ириенином, Ичиро, представителем, уж на взгляд Мамору точно, второго по силе клана обладателей Дадзюцу, пронырливых Хьюга. По легенде, в качестве прикрытия, Мамору нужно сдать кровь, с прочими анализами и обязательной, для всех шиноби, двухгодичных медицинский тест, Ирихан, на верификацию стихийной чакры, а также, последним пунктом, в качестве общепринятого жеста доверия госпиталю Канахи, обследоваться у главы Ренина, Хироши Акихира, на стабильность развития своего шарингана. И, самый последний пункт, по словам патриарха Фугаку Учиха, и был главной, и одновременно, скрытой целью данной миссии. А все дело в том, что шаринган Мамору, к его сожалению и нездоровому любопытству, имел редкое отклонение в развитии дадзюцу Учиха, а именно, правый глаз имел два пробужденных тамаи зрачка, а вот левый, к жалости, один, до сих пор, хотя, сам шаринган, пробудился еще в 10 лет, однотамойным, в обоих глазах. Мамору чувствовал, что правый глаз очень сильно возрос в своей мощи, очень, юному чуйнину, иногда, казалось, что еще чуть-чуть, и правый шаринган вообще созреет до трехтомойного, а вот левый, так и останется прежним. Собственно, поэтому, Мамору и согласился под давлением патриарха, стать доброволь, подопытным, довериться скользкому Хьюге Ичиро, и пройти исключительно, визуальное обследование своего дадзюцу. Потому как, опять же, словами сокланов и самого патриарха, этот белоглазый тип, Ичиро, был самым крутым глазнюком среди ириенинов во всей Канахе. И, уж он-то, наконец, скажет Мамору, как вылечить свой шаринган. А присутствие Хироши Акихиро Дона, будет гарантом безопасности, от бельмоглазого Хьюги. Кто знает, успев сдать кровь в очередном кабинете, задумался Мамору, Хьюги, вообще, все на голову больные, потому как, безэмоциональны, словно, сады камней Риандзи, декоративные экстерьерные площадки для медитаций. А как все знают, от таких людей неизвестно чего ожидать, оттого они и опасны. Наконец, закончив все тесты и получив долгожданный виток направления к медицинскому специалисту ранга А, Мамору, подошел к двери кабинета главы Ренина с именной табличкой Хироши Акихиро, и аккуратно, и даже рукой, постучав, зашел в кабинет. А, Мамору-кун, приветливо поздоровавшись, указал рукой сесть у стола с тремя рыбными аквариумами, Хироши, проходи и знакомься, это Ичиро Хьюга, мой хороший знакомый, коллега Ренин, я провожу консультацию, сейчас он, просто понаблюдает за нами, ты же, не против, Мамору-кун, здравствуйте, Ичиро-сан, самую малость, на грани уважения, кивнул головой Чунин конкуренту по дадзюцу и, отвернувшись, ответил главе Ренину, не против, Хироши-дона, уже, куда более вежливо, снова, поклонился юноша, вот и отлично, а теперь, как-то слишком уж резко и даже, гиперактивно прибавил оборотов главе Ренин, раз с формальностями мы разобрались, перейдем к делу, видишь, трех рыбок, в аквариумах один, два и, крайне левом, по три, да, Хироши-дона, эти малышки и будут, началом теста твоего шарингана, здорово, да, улыбнулся чему-то понятному лишь себе Хироши, продолжая словесный натиск, а именно, Мамору, нужно взять их под контроль, каждую рыбку, поочередно и исключительно, с помощью гинзюцу. Пока, все ясно, Мамору-кун, предельно. Тогда, первым пунктом, усыпи рыбку цихлит, в правом аквариуме, с помощью гинзюцу. Ранга Д демоническая иллюзия. Техника адского видения, естественно усиленной шаринганом и, используй для этого, исключительно левый глаз. Минуту спустя, пробуди ее, заставь зарыться в песок и снова заснуть. Готов, Мамору-кун, приступай. Пока юный Чунин выполнял условия теста, Ичиро Хьюга активировал Бейкуган и стал внимательно замерять уровень и сигнатуру чакра-каналов дадзюцу красноглазого пациента, юного Учишиныша. Чакра-объем хрусталика глаза и активность зрачка Тамаи, а также формирование и влияние паттерна ин-чакры Шарингана на его жертву, первую рыбку. Затем, когда действия повторились, но уже с правым, двухтомойным Шаринганом, главе Ренин попросил Мамору перейти к рыбке слон из среднего аквариума и применить, уже, непременно гинзюцу шаринган, ранга С, демоническая иллюзия, техника ложного окружения. И последняя, подопытная, символично, красная кои, испытала на себе гинзюцу шаринган, ранга Б, пожирающая ворона миража, отчего, бедная рыбка, стала бешено нарезать круги, а затем, вообще выписывать восьмерки, пока, не отрубилась, всплыв кверху брюхом. На этом, водоплавающие подопытные, экспериментаторы и гаты Ренина, закончились. Но, он, явно был оптимистом, а потому, не отчаялся, и довольной улыбкой маньяка-исследователя, достал с самой верхушки настенного шкафа, накрытую клетку, а после, словно фокусник, пафосно и с своеобразным юмором, напоказ, забавляя своих гостей, стянул покрывало с клетки, и удивленным глазам окружающих, предстала мартышка Гиббон, которая, как только проморгалась, почему-то, сразу стала осматривать окружающих очень хитрым, с ощутимыми нотками алчности взглядом. Она, предвкушающе облизнулась, а затем и вовсе, стала нагло стучать кулаком о клетку и что-то требовать, словно политик, со звуками «уау», «дая» и другими звуками «уу», «учуас». Под конец, став вообще ехидно хихикать и потирать потные блестящие лапки друг о друга. Уж такой жирный намек и отношение к бывшей властной верхушке со стороны Хироши Акихиро не понял бы только больной человек, то бишь, дебил. Выражения лиц окружающих, даже холоднокровного Хьюги, дрогнули непроизвольной улыбкой. А Мамору, как и все Учиха люто недолюбливающие Хирузина, вообще, чуть ли не испытал моральный экстаз. Однозначно, довольно и про себя хмыкнул Мамору, данный момент сделал мой сегодняшний день, да кого там, день, месяц, какой бы херней, дальше, не заставляли меня заниматься эти отмороженные чудики и Ренины, оно того стоило, главное, опыты у них безобидные и смешные, а еще, с такими лютыми приколами, может прорезаться и третий Тамае, причем, в левом глазу. Итак, перевел указательный палец, словно судья в обвиняемого, на Гиббона, Хироши, Мамору-кун, тест с Хиру-Хиру. И главирьянин ехидно снова тыкнул пальцем в примата с белыми волосами и большой проплешиной на голове, проведем в следующем, сложном, порядке. Парень, войди в разум мартышки, используя гинзюцу, ранга, лезть гламура и усиль ее шаринганом. А затем, находясь в подсознании моего старого друга Хиру-Хиру, заставь его собирать в горсти подбрасывать в воздух монетки рё, те, которые с дырками посередине. Вон они, указал Хироши, спрятаны на дне клетки, под тряпочкой с изображением маски Анбу. Да, подумал Мамору, сегодняшний день изобилует КХМ новыми данными. Особенно, теперь, я точно убедился, что абсолютно все сходят с ума по-своему, а Ирьянины, вообще, без башки и отдельный базар. Уже боюсь представить, что сделает со мной этот старпер, не дай-ка мне, загремлю в центральный госпиталь Канахи. Хироши Акихиро Дона, очень вежливо, почти заискивающе и, с долей опаски в голосе обратился юноша к главирьянину, это гинзюцу, только правым шаринганом смогу я выполнить. И, немного помявшись, продолжил Чунин, мне нужно время для подготовки. Понимаете, Хироши Дона, ранка все-таки. Ничего, добрым взглядом безобидного старичка с голосом сытого экспериментатора, подбодрил юношу и прищурился на Гиббона. Хироши, начинай, а мы, с Ичиро-куном, сделаем все остальное. Нам, нужно всего ничего, каких-то жалких, 5 минут. Но, акцентируя важность момента, снова поднял палец сардельку старик. Глубокого, взаимнозеркального, погружения в гинзюцу. Сможешь, Мамору-кун, ХМ? Хорошо, думаю, смогу. От предстоящего мерзкого ментального шоу, ненадолго задумавшись, сморщился Учиха. Приступаю, Хироши Дона, и, через пару секунд, Мамору улетел в мир обезьян. Какое-то время в кабинете стояла тишина, но, через 3 минуты, главирьянин, когда убедился, что молодой Учиха продолжает плавать в Гиббоне и Нирване, обратился к Ичиро. «Итак, молодой коллега, с хитринкой, в глазах», — сказал Хироши, — «зачем вам все это прикрытие кабуки?» 3 цели. Под столом отпальцевал Ичиро и достал, прошедшие цензуру секретности Хьюга, сущности чакры, для общественных баз данных Канахи. Первая цель – доклад по новым открытиям специальных зрительных препаратов, офтальмология, в частности, и расширение мозговых чакроканалов, для кратковременного, но, без сильных последствий, убыстрения отклика нейронов мозга и реакции тела шиноби. На такое редкое и щедрое заявление подарок, а ничем иначе это быть не могло, по отношению к центральному госпиталю, от молодого коллеги, старый Ренин, серьезно, так удивился, а затем, ностальгически глядя на своего бывшего ученика, улыбнулся и одобрительно кивнул, ведь библиотека госпиталя, последние годы, пополнялась крохами, чего-то действительно стоящего, очередному подарку судьбы. А меж тем, молодой Хьюго продолжал. Вторая цель, сдача этих данных, Ичиро постучал пальцем по сущностям чакры, и предвкушающе прищурился, включая, в совокупности, и только что проведенные нами наблюдения гинзюцу шаринган на высших приматов, и, Как следствие, их продолжение, открытая диссертация, к защите Наильянина ранга, естественно, снова умаслил старика, квартирон Узумаки. Под вашим руководством, сенси. И, третья цель, на этом моменте, Ичиро, в виду нелюбви данной темы с извиняющимся взглядом, выдохнул. Политика. Подтвердить ранее озвученные позиции и согласовать их с Ильихан, и, центральным госпиталем именно, в вашем лице Хироши Акихиро-дона, на ближайшее время. Затем, Ичиро стрельнул глазами на майку Монучиха, и одними губами, беззвучно добавил, они, с нами. Ну и, еще, через минуту молчания, снова, тяжко вздохнув, молодой Хьюго, набрался смелости с воздухом и признался, также, по старой традиции, через вас, сенси, получить бы помощи, очень нужно, подмазать аппарат Хокаге, на сдачу моего ранга, я же помню, у вас есть связи, учитель, хе-хе, ах ты, наглый молодой прохиндей, цыкнул зубом старый главгат Ильинины, очень ехидно оскалившись, кивнул, я, смотрю, навыки торгаша, ты не растерял, а, ладно, почти через минуту погружения в себя, медленно кивнул Хироши, и Чиракун, помогу, наглый, но зато, своей молодежи. Последний раз, однако, снова поднял указательный палец сосиску старик, за тобой, кроме денег, будет должок, на этот раз, уже, средней тяжести, смекаешь, а, согласен, в том числе, и у нас отработать, сильно прищурился старик с вопросительным взглядом, благодарю, Хироши-сенси, выдохнул Ичиро, думая, что рассчитается с хитрым старпером-манипулятором, пускай и со временем, как-нибудь, огромное, спасибо. Надеюсь, на этом, все, поглядывая, с намеком, на настенные часы, уточнил глава госпиталя. Возвращаем Мамору Куна из страны добрых гиббонов, да, сенси, больше он не нужен нам, ведь я много чего успел рассмотреть и запомнить, довольно отметил про себя молодой Хьюго. Просыпайся, сынок, пощелкал пальцами Хироши, добавляя в них чакру, перед самым ухом Чунина, вот, подарок от Ичиро Куна. Соблюдай все здесь предписанное, и, будет тебе счастье. Мамору, пробежался зрачками по свитку рекомендаций, не веря своим глазам, уважительно поклонился обоим ильянинам. Хирошидона, Ичиро-сан, здесь, нет ошибки, правда, что с этим, второе-то мое пробудится. Серьезно, с 90% вероятностью, холодно и размеренно протянул фразу Хьюго. Строго следуйте инструкции. Хайнем, Ичиро, сильнее активировав свой бейкуган, чуть сморщившись, высказал, и, поменьше совокупляйтесь, пациент, все калории в семя уходит у вас, на мозг и глаза, мало что остается, однозначно, целлибат, хотя бы, полгода, послушай его, сынок, тоже с серьезной миной, но, про себя, выпадая в осадок, подтвердил Хироши, белоглазый демон, Ичиро, специалисты в этих делах, я серьезно, ха хорошо, ха Хироши-дона, Ичиро-сан, пылая стыдом и щеками, подскочил и на сверхзвуковой свинтил из кабинета Мамору. «Я пойду», — раздался уже отдаленный голос пубертатного заядлого анониста из конца коридора. «Эх, молодость!» — удрученно вздохнул Хироши, со мстительной миной, в сторону своей импотенции активно профуканных лет, захлопнул дверь. Шаг 18. 31 октября. Разгар совещания кланов Канахи. Корень проблем. Арачимару, по мере раскрытия фактов, Узумаки Хэйра, начал скрытно и тихо смещаться, медленно, под печатями, подмечая все окружение, по приказу Шимуры, выбирал, между целью Фугаку, к убийству, и, второй, целью, как сигналила чуйка, безопасным, раскладом, отступить, под шумок грызни кланов, скрытно выбраться, и пока терпит время, обнести офис Мината, с его свитками Узумаки и наследием Нидэйми Хокаге, искушение и выбор. Санину впервые хотелось всего и сейчас, и новые техники Нидэйми Хокаге, Хирайшин и Разинган, Шисейки и Йиджин, Барьер Куба, Нидэйми, и Ширинган и Шимуры, с Гейкуганом Мукая, все, разом, и почти, под рукой, и, что возбуждало особенно, сглотнул предвкушающий змей, увидеть, как будут топить его шантажисты и покровители не в глубоких проблемах деревни, тени, Канахи и их святой компромат. Ку-ку-ку-ку, в душе злорадствовал змей. Сегодня Данзо точно сольется. Попался. Его очень грамотно обложили. И даже приперли к стене, усадив в кресло тигра, на местные пытки. Всем собранием кланов. И как бы старик ни крутился ужом, облизнулся змеиный Санин, ему в этот раз однозначно не отвертеться. Похоже на то, Глаза змея встретились с ним, что Шимура все осознал уже, и теперь принимает решение. Какое решение? Вопрос непростой. Ответ. По-любому выберет, скоро, и может быть, из-за ноги. А потому, в нашем случае, Данза, всех будет подчищать и топить починенных и пешек, словно подопытных, в лаборатории. И начнет он, взгляд скользнул на часы, я бы поставил, на полночь, к сожалению, сегодня. Тик-так-тик-так продолжала двигаться секундная стрелка над головой Тиниканахи, как раз, за ударом, по клану Учиха. Потому, Шимура Дона, мой выбор сделан, как бы интригующе ни было, оставаться здесь, увы, становится, слишком опасно. Прикрыв на секунду глаза, Орочимару представил развязку событий, сегодняшних и грядущих, будоражащих, и, столь многое обещающих в перспективе, и от этого чуть не испытал моральный экстаз. Таких важных событий, опять облизнулся Санин, их так не хватает, будним, в нашей деревне, под руководством Синсе, его пресной политики и застоя в развитии после Нидайми Хокаге, ретрограды Сарутобико. Ке-ке-ке-ке, замечательно, ликовало злорадство, знаменательный день, все рожи старой верхушки как на ладони, я однозначно запомню ваше фиаско, провал старого волка Канахии, даже, лицо его друга, самого бога Шиноби, агитатора воли огня, о, да, Сарутоби-сенси, улыбка сама наползла на лицо, похоже, вас вместе с Данза, переиграли, на вашем же поле, кланы Канахи, ха-ха-ха-ха, объединились и сделали ход конем, и теперь именно вы, в шкуре жертвы, ощутите себя мелкой змейкой перед удавом общественных сил. Ну а мне, Синси, взгляд пошел к секретному выходу, пришло время сбросить шкуру Шиноби Канахи. К сожалению, сегодня, публично, и чем быстрее и внезапнее сброшу ее, взгляд снова упал на часы, тем вкуснее будет добыча и форы побольше. Естественно, для меня, как ученого и наследника, Нидайми Хокаге, а для вас, Синси, утешением будет... сюрприз, Анбуне, и, шикарный подарок от Шадэми с его макутаном Шимурой волей огня в лаборатории Ханахи. Ку-ку-ку-ку, операция «Красный дятел». Какое-то время в зале собрания совета кланов Ханахи стояла тишина. Слова Хайра Узумаки были слишком шокирующими для всех окружающих. Тук-тук-тук, раздался звук трости о каменный пол, и разнесся по залу, привлекая внимание и заставляя собрание смолкнуть. После чего взгляды многих присутствующих обратились на тень Ханахи. Данза Шимуру, чем, сразу, он воспользовался, оглянул весь зал цепким взглядом, убрал трости, дождавшись кивка Сарутоби Хирузина, перешел к четвертому пункту доклада и своей главной цели на это собрание кланов, быть если конкретнее, то раскрыть правду дня нападения девятихвостого демона леса, смерть Нидайми Хокаге и сосуда, Кушины, Джичурики Кьюби, и наконец, воплотить свой старый план реальностью и нанести мощный удар по злосчастному клану Учиха, обвинить его в бедах деревни, выселив к самым стенам Канахи и взяв его под контроль, а затем, и вовсе приручить древний клан с Шаринганом, сделав из него инструмент, что будет служить на благо Канахи, уважать руководство деревни, и, исполнять волю огня, или как завещал Нидайми Хокаге сделать более сложный, но правильный выбор, оградив тем самым Канаху от множества будущих страшных бед. Перебрав несколько новых листов, тень Канахи остановился на нужном, а затем, вперев взгляд в ожидающий зал левым глазом, кашлянул, прочищая охрипшие горло и пошел в наступление, начиная свой долгожданный и судьбоносный доклад. КХМ. Послышался голос главы разведки и контрразведки, Данза Шимуры. Уважаемое собрание, предлагаю продолжить доклад. И, наконец, обсудить четвертый вопрос, а именно, преддверие и само нападение Кьюби Ноика на Канаху, а также, как результат, его, новые джинчурики, Узумаки Наруто. Итак, Данза вернулся к вопроснику. Начнем, по оговоренному ранее порядку. Первый пункт четвертого вопроса, нападение во время родов на предыдущего джинчурики Кушину Узумаки, и как следствие полная утеря ей контроля Кьюби Ноика, и переход его в руки врагов нашей деревни. «Да, вы не ослышались», — повысил голос Шимура на поднявшийся гомон собрания. «Во время нападения Кьюби Ноика на нашу деревню, демон Лис находился под контролем вражеских сил Шиноби, что говорит о том, что нападение на Канаху было тщательно спланировано, и смерть Кушины Узумаки с извлечением из нее Лиса, взятие самого Кьюби под контроль, и одновременная битва с тремя отрядами оперативников Анбу и Нидайми Хокаге, с последующей его смертью. Вся эта цепочка событий, Данза, ощущая важность момента, еще больше, мрачно возвышенно заговорил, Непростая случайность, однозначно. Это, включая обнаружение места проведения родов Джинчурики, тень Канахи, давая собранию, время и пищу для размышлений, демонстративно повернулся, прищурился и стал прожигать левым глазом, Хаэра Узумаки, злонамеренный вражеский план. И он, этот план, был удачно исполнен. Снова стукнула трость главы Не, отмечая важность момента. Данза Шимура Дона медленно поднял руку Шикаку Нара и спокойно обратился к разведчику. «Будьте любезны. Подробности, пожалуйста». «Конечно, Шикаку Дона», — кивнул тень Канахи и продолжил. «Итак, как мы все знаем, Минато Намикадзе, Яндэми Хокаге, был невероятно сильным шиноби, способным в одиночку уничтожить сотни и даже тысячи врагов. И битва на мосту Каннаби громко подтверждает об этом. А значит, акцентируя самый сок момента, Шимура поднял палец вверх над головой. Для диверсионного прохода, через фуин-барьер, который был установлен Кушиной Узумаки, замечу, скрипнул тростью глава Анбуне, мастером печати, и одновременно, скрытого устранения охраны, состоящей из трех элитных отрядов Анбу. Опять же, замечу, до извлечения, Кьюби, Шимура кашлянул и продолжил, и нападение с убийством Яндэми Хокаге. Все это являлось вражеским планом, который, по всем перечисленным пунктам, нереален был в исполнении без внедренных шпионов, что невозможно, опять же, по многим понятным причинам, абсолютно ясных уважаемому собранию. Или же, резкий и острый взгляд Данза Шимуры обратился на Фугаку Учиха, а голос его, при этом, стал леденящим кровь. В случае планирования государственного переворота в Канахагуре Носата и попытки, если он не удастся, развязать гражданскую войну кланом Учиха. Громко, мрачно бравируя последнюю фразу и ударяя тростью о пол, Данза сбросил мощнейшую информационную бомбу на головы присутствующих людей. Какое-то время в зале собрания совета кланов Канахи стояла звенящая тишина. Слова главного разведчика были слишком шокирующими для всех окружающих. Но затем, продолжайте, пожалуйста, Данза Шимура Дона. Против ожидания всех присутствующих, Фугаку Учиха очень спокойно, даже как-то лениво-небрежно обратился к старому разведчику и своему негласному врагу Шимуре. «Мы все», — Фугаку обвел собрание рукой и продолжил, — «вас внимательно слушаем, уважаемый глава Анбуне, и проследуем за вашим планом на этом собрании кланов. Вы поддерживаете нас с Данза Шимурой Дона в этом вопросе, Хирузин Сарутоби Дона?» Вопросительный взгляд Фугаку перешел дважды от Яндэми Хокаге к главе Не, подземелья Канахи. «Да, Шимура Дона», — согласно кивнул обоим, Данза и Фугаку, «пожилой бог Шиноби, продолжайте, озвучьте весь доклад по вопросу 4, а затем мы, все вместе, собранием кланов, решим, как быть дальше». Итак, перевернул страницу доклада Шимура, озвучу следующие факты. Первый. При нападении Кьюби Ноика на Канаху образовалась доказательственная база, то есть прямые свидетели произошедшего, и неопровержимые доказательства того, что в глазах девятихвостого демона леса видели Шаринган. Три тома и зрачка, кровавое колесо сансары. От такой кричащей новости, официального предъявленного обвинения клану-основателю Канахи, собрание заголосило. Но Данза вновь привлек внимание к себе проверенным методом, стукнул тростью о пол громко и несколько раз. Озвученное только что прямо говорит о том, что нападение демона леса было спланировано, и Кьюби находился под контролем Шарингана. А поскольку мы знаем, что Шаринган — идеальное оружие гинзюцу, то, как многие помнят, такое уже происходило в Канахе почти сразу после ее основания. Да-да, вы не ослышались. 46 лет назад, тогда, произошло нападение Мадара Учиха с подконтрольным ему Кьюби Ноика на Канаху. Произошло это в похожем на наш случай ключе. И это, Данза отлевитировал стихии ветра архивные файлы, нападение Мадара Учихи и Кьюби на Канахагуре Носата, по столу, всему собранию кланов, свершившийся, официально зарегистрированный и подтвержденный факт. Ничто, кроме Шарингана. Шимура поднялся и обвел рукой все собрания, трижды и, показательно, тыкнул указательным пальцем в сторону Учихи. Фугаку не может покорить хвостатого зверя, гинзюцу, кроме Шарингана. Замечу, отдельно, установленный факт, Шимура, распаляясь все больше, вытащил досье и, на показ, затряс перед глазами всех патриархов словно опаснейшим вирусом в тонкой и хрупкой стеклянной пробирочке, фотографиями Джинчурики, Митоузумаки, Кушины Узумаки и отдельным крупным фото Мадара Учиха, погрузить в гинзюцу самого сильного биджу, Кьюби Нойика, способен исключительно, и только исключительно, сильный шаринган. А как знают все, продолжил Шимура свое наступление на клан красноглазых, лишь истинный Учиха способен раскрыть всю мощь шарингана. Ведь, чтобы взять под контроль полностью пробужденного биджу, и сильнейшего из всех, Кьюби Нойика, нужно обладать силой гинзюцу ранга С, а потому, никто кроме Учиха, не способен на такое. После озвученных фактов, зал, постепенно, погрузился в размышления, а затем, тихое перешептывание глав кланов Конохи. В данный момент, все изучали и анализировали секретные архивные данные о Мадаре Учихе, которые так любезно им предоставил по ультимативному обвинению заботливый и рьяный охранитель интересов Конохи, глава Анбуне.